Глава 10. Тарисов подготовился к приезду сына. Скупил магазин игрушек или ограбил детский отдел Икеа. Хотя нет, Юля усомнилась, что мебель от простого ходового бренда. Скорее, тут итальянская мебель. Или где сегодня принято закупаться олигархом? Юля пребывала в шоке. Сережа тоже. Последний быстро адаптировался и очень скоро вошел во вкус. Ему определенно понравился большой, нет, гигантский дом Тарисова. Чего стоила одна детская, где, казалось, было все. Юля, увидев обилие игрушек, покачала головой и мысленно отметила, что надо будет перебрать хотя бы часть, убрать те, что представляют опасность для трехлетки. Хотя она сомневалась, что такие найдутся. Наверняка менеджеры в магазине проинформированы были, для какого возраста подбираются игрушки. Как же их много. В глазах защипало, пришлось моргнуть несколько раз. И в горле запершило. Юля поднесла руку и сжала его. Да, Тарисов знал, что делал. Какой ребенок не будет рад новым игрушкам? Юля с родителями тоже покупали игрушки, старались баловать, но... Юля постаралась не лелеять досаду. Стоило ожидать, что Тарисов подготовит детскую и закупится игрушками. Сына ждал в гости. «Твоя комната смежная». «Смежная с какой?» Немного раздраженно бросила Юля Степану. Он снова был рядом с ней. Стоял за спиной. «Со спальней Сергея». «А это тогда что?» «Комната Сергея объединенная. У Юли голова шла кругом. Комната няни напротив». А вот эти слова насторожили, заставив Юлю обернуться. «Какой няни?» Демьян пригласил. Юля решительно покачала головой. «Нет». «Юлия, нет, я сказала. Степан, я серьезно. Или, честное слово, я сейчас же уезжаю в гостиницу. И мне плевать на последствия. Вы же видите мое состояние. Хотите увидеть женскую истерику? Или как я закатываю скандал? Запросто». А вообще, Тарисов молодец. Привез их и снова куда-то укатил. Это он так намеревается общаться с сыном? Прекрасно, просто замечательно. Зашибись, она бы сказала. Демьян будет через 3 часа, к ужину. По поводу няни я тебя услышал. Мужчина в привычной ему манере усмехнулся. Дом покажу, когда будешь готова. Юля покачала головой. Сегодня ничего не запомню. Степан достал телефон. Простой, кнопочный, и сделал кому-то вызов. Юля даже вздрогнула, когда услышала, что у нее одновременно пошел входящий. Она засуетилась, быстро достала из рюкзака свой недорогой смартфон и нахмурилась, увидев незнакомый номер. И лишь потом до нее дошло. «Это Степан. Запиши меня. Если понадоблюсь, звони». Больше мужчина ничего не добавил. Юля порадовалась, когда осталась наедине с сыном. Тот, успев наполовину раздеться, уже облюбовал большую машинку, куда залез и теперь пытался на ней передвигаться по комнате. Не чувствуя ног, она прошла к креслу и рухнула в него. «Добро пожаловать в загородную резиденцию Демьяна Тарисова». «Господи!» — Юля прикрыла глаза и вытянула ноги. Она видела роскошные дома, даже бывала в них. Но этот... В голове не укладывалось. Или здесь скорее срабатывал психологический момент. То, что Юля воспринимала дом Тарисова как враждебный. Вот дом Власа ей сразу понравился. Красивый, светлый, с большими окнами и очень ухоженным садом. «Он у нас еще строится», — сказал Власис, подмигивая ей. «И тут никого нет. Мы одни. Даже строителей разогнал. Тебе нравится?» Нравилось ли ей? Бесспорно. 4 года назад ей нравилось все. Она была наивна, немного глупа и верила, что принцы существуют. По крайней мере, для нее точно. Юля знала, что красиво, без ложной скромности и без наигранного тщеславия. Свою привлекательность она принимала как данность. Да и какая девочка некрасива в 20 с хвостиком? Кожа блестит свежестью и здоровьем. Волосы требуют минимум ухода, и если чуть-чуть себя ограничить в употреблении углеводов, то и проблем с фигурой не будет. В те годы Юля воспринимала жизнь легко. Все получалось, задуманное реализовывалось. Были подруги, круг общения. Опять же, учеба в институте тоже ладилась, подработка имелась, поклонники тоже, которых Юля отгоняла с переменным успехом. На свидания она, конечно, бегала, клубы посещала, попой тоже иногда крутила, но никто не трогал ее сердце. Поэтому она числилась свободной, пока не появился Власис Кавьяр. О да, он умел производить впечатление и ухаживать. А как он смотрел? Это сейчас, спустя годы, Юля с легкой иронией вспоминала его восхищенный взгляд. Во Власе погиб актер. Если бы его родители категорически не были против творческих профессий, у него была бы успешная карьера в театре и кино. Хотя тут, наверное, в Юле до сих пор говорила обида. Власис не играл, когда смотрел на нее с восхищением. Не был он прожжённым циником и ублюдком. И на самом деле восхищался ее красотой. Юля же купалась во внимании нового поклонника и таяла от его намеков. А еще ей нравилось, что он ее не трогает. Целует всегда аккуратно, с придыханием, словно держится из последних сил. В то время подобное отношение ей казалось очень романтичным. Все так и было. «Ты же моя невеста», — смеялся он, подхватывая Юлю на руки. Та смеялась в ответ и следила, чтобы юбка не задралась слишком высоко. «Я еще предложения от тебя не получила». Ей нравилось его дразнить. «Получишь, обязательно». Когда закончилась сессия и Влас пригласил ее на Кипр, она, не раздумывая, согласилась, предварительно получив одобрение родителей. «Если у вас все серьезно, «Мама, мне кажется, что да». Юля прикладывала ладони к горящим щекам и улыбалась от счастья. То, что Власис Кавьяр был из богатой семьи, они тоже с ним обсудили. «Влас, а твои родители? Они меня примут? Как твою девушку?» На тот момент Юля и была его девушкой. «Примут», — с непоколебимой уверенностью ответил молодой мужчина. «Мы познакомимся с ними на Кипре?» «Нет, они сейчас в Америке. Знакомство состоится чуть позже. В Пафосе мы прекрасно отдохнем, погуляем, позагораем. Приятно проведем время». Юля хитро улыбнулась. «Только не говори, что у тебя есть собственная яхта». «Есть. Не у меня, у отца. Но это почти одно и то же». Юля мысленно пищала от восторга и уже представляла, какие фоточки они сделают. Она даже подготовилась, не смогла удержаться. В интернете нашла фотографии девушек на яхте, накидала их в отдельную папочку, чтобы потом попозировать в понравившихся позах. К тому же Влас накануне ей выдал дебетовую карту. «Влас, это что?» Юля не хотела ее принимать. Казалось, что брать деньги от мужчины, который не числится у тебя в женихах, пошло и обязывает. На самом деле она давно была не против секса с ним, но карты и обязательства — не то, что способствует отношениям. Влас ее опередил. Подошел, обнял, двумя пальцами приподнял подбородок и заглянул в глаза. «Невеста, я в курсе твоих принципов, и я их уважаю. Тут небольшая сумма. На купальники, летние платья, туники, шляпки, сумочки пляжные. Что нужно еще красивым девочкам, чтобы блистать на морской прогулке?» И Юля неожиданно сдалась. «Там же море, солнце, яхта». Юля немного тушевалась, когда расплачивалась его картой. Но купальники она выбрала самые красивые. А еще зачем-то купила не менее красивое белое платье с изумительной вышивкой по правому боку. Вышивка была едва заметна, шла легким акцентом. Но каким? Юля не могла удержаться. Она представила, как наденет платье, и ночью они с Власом пойдут гулять по берегу. Песок будет забиваться в босоножки, она скинет их и, может, даже немного пробежится, Почему бы и нет? Влас ее обязательно поймает, и они упадут на песок, где будут долго-долго целоваться. В Кипр Юля влюбилась сразу. Невозможно остаться безразличной к бирюзовому морю, несущему с собой запах счастья, и к кошкам, которые, казалось, были везде. Вилла Кавьяров располагалась на берегу моря. Вот она, сказка. Ощущение нереальности не покидало Юлю. Она кружилась по большой светлой комнате, утопающей в цветах, и не верила, что это происходит с ней. Сегодня... Да-да, сегодня это случится. Она станет женщиной Власа. Она решила. И даже прихватила с собой сексуальное белье, хотя и надеялась, что до откровенного соблазнения не дойдет. Все-таки они с Власом пара, он мужчина. В ее понимании мужчина всегда должен делать первый шаг. Но мало ли. В сексе, как ей казалось, Влас немного стеснителен. Она тем более. Ничего, разберутся. Прогулка на яхте была запланирована на вечернее время. Не против, невеста? Нет, конечно. Юля не удержалась и кинулась к молодому мужчине на шею. Уже хотела наброситься на него с поцелуями, когда услышала легкое покашливание. Они в доме вроде бы были одни. Повара находились в другом крыле. Легкий холодок побежал по спине Юли. А если это родители Власа, и первое знакомство с ней состоится в таком неприглядном свете? Но вроде бы Влас сказал, что те в Америке. «Извините, что помешал». Мужской голос все же заставил Юлю обернуться и мысленно ахнуть. В паре метров от них стоял Аполлон. Самый настоящий. Нет, конечно, Юля видела красивых мальчиков, даже очень красивых. Но чтобы настолько... Блондин с голубыми глазами и фигурой атлета. Это про него. От улыбки, слегка ироничной, даже Юлю немного пробрало. Ох, и кто это такой? Это Дэн. Дэн, это Юля. Приятно познакомиться. С внезапной осторожностью сказала она, заставив себя как можно беззаботнее улыбнуться. Наверное, это друг Власа. Не наверное, а точно, иначе он так спокойно не входил бы в его дом. Дальше интереснее. Дэн остался с ними обедать. Вроде бы Юля и не была против, но она-то рассчитывала, что они с Власом будут одни. «Юля, кстати, ты не против, если Дэн поедет с нами на морскую прогулку?» У Юли неприятно засосало в груди. Что-то тут не так. Чего-то она не понимает. И... Чёрт. Юля не хотела пугаться. Ничего не могла с собой поделать. В голове всплыли истории про развлечения богатеньких мажоров. Пусть родители и подруги знают, где она. Они ничего с Власом не скрывали. Но зачем им Дэн? Она не понимала. «Влас, тебя можно на минуточку?» «Конечно». Когда вышли в сад, Юля сразу же спросила. «Влас, что происходит?» Потому как напряглись плечи молодого мужчины, она поняла, что ее вопрос актуален. «Давай я тебе вечером расскажу, и мы очень серьезно поговорим». «Нет». Юля упрямо стояла на своем. «Я хочу сейчас». Ее сердце тревожно билось. Уже знала, никуда она не поплывет, пока все не узнает. Почему к ним пришел этот красавчик Дэн, и почему он в доме Власа чувствует себя так вольготно? «Присядь». Вот сейчас культурность Власа начала подбешивать. Юля снова покачала головой, скрестив руки на груди. Она ждала. Влас молчал. Потом запустил пальцы в коротко стриженные волосы и порывисто сказал. «Я бисексуал». Сначала Юля даже не поняла смысла услышанного. Моргнула, еще раз моргнула и лишь потом уточнила. «В смысле?» Уточнение, конечно, вышло без особой конкретики. «Невеста, ты же знаешь, кто такие бисексуалы». «Естественно». Ей казалось, что она кричит. На самом деле Юля говорила куда тише, чем ей хотелось бы. Горло свело спазмом. «Влас, ее Влас. Что он такое говорил? На что намекал?» «Так вот, я, Юля, Он все же подошел к ней, взял за руки, усадил на небольшое террасовое кресло с мягкими подушками. Юля не противилась и молчала. Слова как-то разом кончились. «Юля, послушай меня. Пожалуйста, девочка моя, ты... ты у меня вот тут». Он быстро дотронулся до сердца и с не меньшей поспешностью снова взял ее за руки. «Ты самая светлая, самая лучшая девочка из всех, что я встречал. Я покорен твоей красотой, твоей нежностью. Ты потрясающая. Я не хочу тебя терять. Влас, да, я скажу, хорошо? Потом уже ты скажешь. Смотри, ситуация такая. Несмотря на то, что я бисексуал и могу заниматься сексом с девушками, я...» Он нервно облизал губы, чего раньше никогда не делал. «Не особо это люблю. У меня встает, и я трахаюсь, но особого удовольствия не получаю. Юля, я очень уважаю тебя, дорожу тобой, поэтому откровенен. И хочу, чтобы ты меня, по крайней мере, выслушала. Так вот, расставаться я с тобой не хочу. Не для этого пригласил на Кипр. И не для этого ухаживал. Я хочу, чтобы у нас с тобой зашло еще дальше. Родители требуют, чтобы я женился. Отец в курсе моих предпочтений, и сейчас он лютует. Говорит, что раз знает он, узнают и его партнеры. Сама понимаешь, греки консервативные, семейные ценности у них на первом месте. Отец опасается скандала, я тоже. Влас, Юля все же прервала его. От меня? Что надо? Каждое слово давалось с трудом. Я сделаю тебе предложение, Юль, и мы поженимся. Серьезно? Она не смогла сдержать иронии. Он ее не заметил. Да. Ты станешь моей женой. У тебя будет все, что пожелаешь. Шубы, машины, драгоценности. Я хочу и могу тебя баловать, невеста. Ты мое солнышко, моя радость. А за это что? Она даже не заметила, как начала плакать. У нас семейный секс будет раз в год? И то, чтобы подарить твоему отцу очередного внука? Потому как изменился в лице Влас, она поняла, что попала в точку. «Юля, я люблю тебя». Еще час назад, услышав эти слова, она танцевала и пела бы весь день. Сейчас чувствовала только боль, отчаяние и злость, что разъедали ее изнутри. Больно. Как же больно. И хочется ругаться матом. Громко. «А Дэна? Тоже?» «Тоже». «Хотя бы честен». «Я всегда с тобой честен». «Это да». «Юля, не руби с плеча. Подумай, пожалуйста. У нас впереди много дней, я не буду на тебя давить. Просто подумай, хорошо?» «Хорошо». Что она могла еще сказать? Юля не вернулась в гостиную. Не могла. Высвободив руки, стараясь не скатиться до банальной истерики, поднялась в спальню. А она-то, идиотка, удивлялась, почему и здесь, в доме родителей, Влас поселил ее не с собой. Теперь понятно. Ее сумочка лежала на трюмо. Юля подошла, достала кошелек и карту Власа. Сколько стоит обратный билет? Ей хватит, чтобы купить. Все же не сдержалась и разревелась. Вот и закончилась ее сказка. Ни на какую морскую прогулку она не поехала, хотя Влас настойчиво звал. «Юля, поехали. Без тебя она не состоится». «Влас, вали из дома», — негромко отозвалась она. «Пожалуйста, дай мне побыть одной». Дэн его ждал. Снова приехал и сумку спортивную прихватил. «Мы ночью не вернемся. Дом охраняется. Пусть на Кипре относительно безопасно, мы предпочитаем перестраховаться. То, что она останется одна, к лучшему. Ей на самом деле надо подумать». Вилла Кавьеров располагалась в богатом районе. Соседские дома стояли неподалеку. Юля, оставшись одна, долго бродила по дому. Проводила рукой по мебели, по вещам. Да, красиво. Никто не спорит. Но готова ли она променять себя на вещи? Юля грустно улыбнулась. Она не жалела, что не поехала с мужчинами кататься. Что ей делать на яхте? Смотреть, как Влас с Дэном обмениваются многозначительными взглядами, а потом и вовсе уходят вместе в каюту. Скрывать им больше нечего. Если честно, мерзко. И ничего с собой Юля поделать не могла. Спать ложиться тоже не вариант. А наверху в спальне, в шкафу, висело красивое белое платье. Юля достала его и разложила на кровати. Смотрела. Долго. Потом снова грустно улыбнулась. И пошла переодеваться. Влас сказал, что дом охраняется. Вот и славно. Она видела двух мужчин с серьезными лицами. Один на воротах, второй был замечен в саду. Значит, она смело может покинуть виллу. Куда пойдет, не знала. Еще была мысль взять бутылку вина. Одинокая молодая девушка с бутылкой. Это, наверное, пошло. А, у нее сегодня день пошлости. В конце концов, когда совершать глупости, как не в 20 с хвостиком? В холодильнике обнаружила початую бутылку. Это они с Власом открыли по прибытию. Пусть будет она. Но, покрутив вино в руках, Юля все же поставила бутылку на место. Нет. В своих мечтах и представлениях она видела себя на берегу моря не пьяной, точно. Пусть другие сегодня пьют. Прихватив сумку и проверив, на месте ли паспорт и карта, в последний раз посмотрела на себя в зеркало. Красивая девочка с грустными глазами. Вот кого она видела. Краситься не стала. Она идет к морю, тут не требуется макияж. Но очень скоро Юля поняла, что не рассчитала свои силы. Перелёты и откровения Власа дали о себе знать. Придя к морю, разулась. Все как и мечталось, чтобы голыми пальчиками загребать песок. Или Влас говорил, или она где-то читала, что в пафосе песок привозной. А может, она и тут заблуждается. Что-то в последнее время в ее жизни слишком много заблуждений. Ну и пусть. Сейчас не хотелось ни о чем думать. Море ласково набегало на берег. Юля шла по самой кромке, иногда подмечая, что улыбается самой себе. Все не так плохо. Она на море, слушает прибой, наслаждается тишиной. Вдали слышались голоса, шум отдыхающего города. Но до оживленного гомона было далековато. В какой-то момент Юля устала, даже захотела опуститься на песок. Потом подумала, что не лучший вариант, и огляделась. Неподалеку располагался небольшой отель с очень красивыми, уединенными бунгало. Отель стоял на склоне, уединенно. К нему Юля и направилась. Знала точно, пляжи на Кипре муниципальные, то есть по факту ими могут пользоваться все. Конечно, бунгало принадлежит отелю, она не гость, и ее наверняка сразу же попросят уйти. Она уйдет, немного посидит вон там, в самом дальнем, и пойдет назад. Юля не рассчитала силы и здесь. Подъем оказался достаточно крутым. Босыми ногами несколько раз наступала на небольшие камушки и ёжилась. По коже пробегали мурашки. Но надевать сандалии не стала. Не будет, и все тут. Дух протеста и бунтарства рос в груди. Если отмотать время назад и проанализировать ее поступки в тот вечер, то они подходили под определение «ищу приключения на задницу». Подобное ей было необходимо. Юля вроде сознательно и не стремилась вляпаться в историю. С одной стороны, ей хотелось побыть одной, с другой — ее словно кто-то толкал вперед. Девушка поднялась по склону и оказалась рядом с отелем. Огляделась по сторонам и не обнаружила ни вывески, ни охраны. Пусть. Она немного посидит, и все. Это же не возбраняется. Подобные бунгало с балдахинами из нежной белой занавеси Юля видела только на картинках, когда ездили с родителями отдыхать в Турцию. У их отеля не было ничего и близко стоящего. Обычные шезлонги на пляже, даже без грибков. Тут же чувствовался другой уровень. На мгновение тревога кольнула в груди. Юля быстро ее отмахнула. Попросит — уйдет. Отодвинула занавесь и присела на мягкий белоснежный матрас. Надо же, для кого-то Такие сумасшедшие удобства создают, что диву даешься. Маму с папой сюда бы. При мысли о родителях снова захотелось плакать. Мама явно ждала, что у дочери и Власа все сложится. Да и какой родитель не хочет, чтобы его ребенок был счастлив? Правда, папа как-то намекнул, что ему как раз не нравится, что Влас из богатой семьи. Мол, этим фактом тот всегда сможет ее попрекать, ставить на место. Юля тогда папе ничего не сказала. Поживут, увидят. Увидела. Юля вздохнула и снова посмотрела в сторону моря. Незаметно для себя подтянула ноги к груди и обняла их. Грустно. Не заметила и как прилегла, свернувшись в позе эмбриона. Да, она на чужой территории. Да, выгонит. Но пока она полежит немного, совсем чуть-чуть, можно же.